Глава 13. Клавдия Петровна караулила Данилова на углу Чехова и Настасьинского. Была недовольна тем, что Данилов явился позже ее. «Пошли», — сказала она энергично. «Прошу тебя, прими виноватый вид и глупый. Мне во всем поддакивай. Эки ты сегодня. Даю голову на отсечение, но дома ты не ночевал. А? Я ж вижу. Другая женщина на моем месте тебе знаешь, что бы сделала. Хорошо, я молчу. Ты читал сегодня про синего быка?» «Чего?» — удивился Данилов. «Я говорю, ты про синего быка сегодня в труде читал? Хорошо, я тебе потом расскажу». Все обошлось быстро и без волнений. Правда, дверь опять открыл обаятельный пират Ростовцев, окончивший два института. Ручку Клавдии поцеловал, убрав на мгновение изо рта федоровскую трубку с махорочным табаком. Попугай на его плече сидел нынче не зеленый, а синий. Клювом был крючковатее и злее прежнего. Да и сам Ростовцев, казалось, осунулся в ночных злодейских делах. Народу в прихожей стояло мало. День сегодня был назначен не регистрационный, а конфликтный. На этот раз нутриевую шапку Данилов к корыту не пристроил, а с ней в руках подошел к столу Хлопобудов. У передвижников вроде бы все просители имели шапки в руках. Тут Данилов увидел, что Хлопобуды и Облаков в их числе Клавдию Петровну не то чтобы боятся, но уважают. И было заметно, что она для них человек свой. Ей тут же бы восстановили очередь, но надо было соблюсти формальности. Клавдия Петровна, показав на Данилова, заявила, что он человек рассеянный, корыстный, своего рода артист, хотя и глубоко порядочный. Он-то и прикарманил ее 15 рублей, произведя затор в очереди. Данилов написал заявление, в нем слова Клавдии подтвердил. На Данилова сразу стали смотреть с сочувствием. И даже международник в красивых очках уж на что был суров каскалом и гримасом, а и тот, казалось, потеплел. Тут Клавдия Петровна, уловив в Хлопобудах слабинку, деликатно спросила в нарушении правил очереди, долго ли ей ждать своих прогнозов. Облаков взволновался. Маленький, быстрый корсиканец Фонтенбло прошелся вдоль стола, сказал, что этого он пока сообщить не может. «Я понимаю, понимаю», — смиренно кивнула Клавдия Петровна, а в глазах ее Данилов прочел. «Болтайте, болтайте, я-то уж свой прогноз знаю». Тут бы и уйти, но пегий человек с вахтенным журналом обратился к Данилову с просьбой дать инициативной группе подписку о неразглашении. «А зачем?» — удивился Данилов. «А затем, чтобы были соблюдены все условия чистоты проводимого опыта». «Ну, пожалуйста», — сказал Данилов. Когда он опустил ручку, все притихли. И у Данилова возникло ощущение, будто отныне он будет связан с Хлопобудами чем-то важным, пусть не кровью, но и не чернилами. Расстались Хлопобуды с Даниловым хорошо. У Ростовцева вблизи дверей на плече сидел вместе с попугаем теперь еще и хомяк. Данилов хотел пройти от Ростовцева подальше, а Клавдию к румяному пирату так и потянуло. Данилов чувствовал, что он Клавдии мешает, но куда же ему было деваться? «Все», — сказал он на улице, — «я с ними закончил». «Ну нет», — возразила Клавдия, — «не думаю, они к тебе хорошо отнеслись». «А если плохо отнеслись мне-то что?» «Не храбрись, они люди серьезные, без эмоций, а на одной науке». «Если что не по ним, они тебя в порошок». «Ты меня напугала. Я и вовсе буду от них подальше». «Нет, Данилов», — сказала Клавдия, — «ты будешь пристегнут к моей сумасшедшей идее». Данилов хотел было возразить Клавдии, но подумал, что лучше саботировать идею молча. «Когда же ты мне идею-то откроешь?» — спросил он. «Тише! Молчи! В ближайшие дни и открою!» Тут Клавдия Петровна вспомнила. «Слушай, ты не знаешь, кто такие голографы?» «Что-то читал, но не помню». «Зачем они тебе?» «Видишь ли», — сказала Клавдия Петровна печально, «по побочным прогнозам выходит, что через 10 лет мне не так воинов будет нужен, как голограф». «Какой голограф?» «Какой-нибудь. Стоящий, с умом. И мужчина». «Да брось ты, тебе-то и какие-то голографы». «Это они теперь голографы», — возразила Клавдия Петровна. «А лет через 10, говорят, они будут более других одетые». «Ну, смотри». «А что же, воинов по боку?» «Нет, отчего же?» В голосе Клавдии вместе с печалью возникла и нежность, явно вызванная мыслью о Войнове. «У нас с Войновым еще есть время. Но, конечно, мне и сейчас надо почитать что-нибудь про голографию, чтобы знать, как себя вести. А, впрочем, это частности». «Частности», — кивнул Данилов. «Ты взяла пеньюар?» Он теперь испытывал к австралийскому пеньюару чуть ли не симпатию, и судьба его Данилова беспокоила. «Ну, конечно, спасибо тебе. Я передала твои рекомендации Войнову, он тут же велел брать. А с париками они нас с тобой обвели вокруг пальца». Наконец, возле России они попрощались с Клавдией, однако Данилов крикнул ей вдогонку. «Слушай, а что ты говорила насчет быка?» «Ты прочти», — обернулась Клавдия. «Это очень интересно. Я бы много отдала, чтобы побыть с ним рядом. Я потом расскажу». «Ну все», — подумал Данилов. «Еще 2 дня и все. Конец Клавдии и ее хлопобудам». Однако в Москве прошел час. В Мадриде, стало быть, тоже. Данилов приблизился к Пушкину. Сел под ним на лавочку, но уже без шахмат, а с романтически настроенными людьми, чающими движение часов. Пластинка браслета сместилась. Мадрид предстал перед Даниловым во всей своей утренней красе. В провинцию, в народ уже двигались на лошадях Пржевальского, взятых из частных заповедников первые странствующие рыцари, пораженные комплексом принципского быка. Правда, без оруженосцев. Один лишь бывший Резниковьес ехал при официанте. Как Данилов и ожидал, Бурнабита сдался. 5 миллионов было положено на бочку, а левый крайний Чумпинос освобожден от условий контракта и мог вернуться к семье в Санта-Фе. Журналистов Бурнабита принял у себя на вилле, пребывая в полотняных плавках в проточной морской воде. Он выглядел утомленным, но и довольным. Свое решение он объяснил гуманными упованиями. Ему было жалко быка Мигуэля, жалко авиакомпанию, жалко служителей аэропорта Нуакшота, жалко семью этой левой крайней скотины Чумпиноса. Город ночью не спал и чего-то ждал. Решение Бурнабита не то чтобы всех расстроило, а как-то опечалило. В том исходе было благоразумие, но не было страстей. И теперь все, даже и тихие люди, жалели, что ничего не взорвалось и не лопнуло. Это разочарование душ обернулось шумным протестом против уступки негодяям-террористам и сантафевской негодяйке-жене левого крайнего Чумпиноса. Назревал скандал. Бурнабита, улыбнувшись, заявил, что Чумпиноса заменит куда более яркая звезда. Он, Бурнабита, не пожалеет денег. Может быть, Мюллер. Может быть, Ривеллино. А может быть, тут доктор Бурнабита сделал театральную паузу. А может быть, и сам Виктор Папаев из московского «Спартака». Папаеву уже сделано предложение. Имя Папаева произвело фурор. Журналисты остолбенели. Как? Сам Папаев? Не может быть! Экстра-экстра-экстра-класс! Грандиозно! Три корнера пенальти! Стало ясно, что проныр лукавый Бурнабито и на этот раз себя не укусит за локоть. Тем временем принсипский бык Мигуэль самолетом прибыл в Мадрид.